Глава 13. «Давай все-таки сейчас», — сложила руки под грудью Арин, пытаясь действовать коварством и хитростью. «Нет, в лагере». Проглотил я слюну и выбежал из комнаты, устремившись вниз. «Найди умника и узнай про рыбалку!» Убежал я не потому, что испугался, не захотела или жаба задушила, а потому что увидел краем глаза, в окне, как одно припаркованное во внутреннем дворике средство передвижения пытаются наглым образом скоммуниздить. «Арен, да не беги ты за мной! Позже посмотрим! Минут через 20, в лагере рядом с Грохом!» «Да я не за тобой бегу!» Удивленно посмотрела на меня мечница, и я сообразил, что сморозил глупость. Мы ведь были на третьем этаже, и вниз вела только одна лестница. «И я не очень приняла про рыбалку. Ты имеешь в виду что?» «Гроха. Нового Гроха. У меня осталось чуть больше 20 часов, потом ухожу». «О, и ты тоже?» — удивилась Арин. «Так, стоп. Что значит «и ты тоже»?» «Система пригласила меня поучаствовать в специальном квесте. Называется «Арена сильнейших». Он начнется через 20 часов. Я все думала, как тебе об этом сказать». «Ох ты, а вот это уже интересно. Именно система, не какая-то сущность вроде джина или еще какая-нибудь мистическая личность». Заменил слово «тварь» на более приличное, памятая, что у владыки жемчужного леса даже стены с ушами. «Нет, но там было написано, что в случае успешного выступления я смогу получить покровительство кого-то могущественного». «Да? Мне по-другому написали. Без примечаний. Что еще у тебя там было?» «Что участие добровольное и что оно не несет опасности. В случае смерти проигравший выбывает и возвращается во внешний мир с небольшим суточным дебафом». «Ой, не верю я им. Ой, не верю». «И что теперь? Отказываться?» «Нет, но нужно готовиться. Там может произойти что угодно». «Поэтому мне и нужны мои артефакты». «Поэтому иди и спроси, будет ли у нас сегодня на ужин еще один грох. А затем «Welcome to the лагерь!»» Расставил приоритеты и помчался дальше, понимая, что могу и не успеть. Правда, что делать с колесницей без коней или других тягловых животных, я понятия не имею. Как и не понимаю, на что горе-угонщики рассчитывают. «А ну, стоять!» Рефлекторно влил в голос силу глашатая, реально пытаясь заставить стоять трех чурбанов, что уже выкатывали через ворота колесницу. Ну и бояться тоже, само собой. «Ась! Херась! Куда мою колесницу прете?» «Так это, Косьма приказал». Центральный из них, одетый богатырем, обладатель косой сажени, посмотрел на меня сверху вниз и зачем-то сгорбился, пытаясь не отсвечивать. «Чё за хер такой?» «А я тебе говорил!» Сердито зыркнул на здоровяка загорелый мужик с неравномерно растущей щетиной, что давно напрашивалось на лезвие. «Глава наш, ну такой, монгол усатый!» Постарался объяснить здоровяк, зачем-то рисуя руками шар. «А, этот! Тащите колесницу обратно! Без понятия, зачем она ему, но колесница давно уже забронирована!» Мужики втроем повернули транспорт и принялись катить обратно. «А нет, стоп! Тащите за мной!» Включил я серое вещество и повел их через истерзанный битвой город, прямо к Гроху, возле которого кипела работа. Остановившись в 50 метрах от твари, дабы никому не мешать, нашел пустое место и развернул лагерь. В полном комплекте. За исключением бочки, естественно. Ну его, рисковать. Работа кипит, пить — охота. А тут пиво в огромной таре. Нечего самому себе проблемы на ровном месте создавать. «Хрена себе! Это что за чудо такое?» «Серый, не, ну ты видел? Шатры, палатки. Мы как псы в чистом поле ночевали. Советскими плащ-палатками укрывались и себя мажорами считали». «А это вообще как? Это вообще что? Это вообще чье?» В уши настойчиво лез рой голосов по ту сторону чистокола. Я взял прикупленный на барахолке среди десятка разной степени полезности ерунды маркер, кусок тряпки и вывел объявление. «Собственность убежища в Рикейн. Если вы желаете присоединиться к убежищу, обратитесь к лидеру Дмитрию. Чел 18563974344. Всех прочих просьбы не беспокоить». Как-то так. Но теперь надо заняться делом. Не знаю, предстоит ли сегодня с кем-то сражаться, но тренироваться точно потребуется. Посмотрев и проводив взглядом троицу жирного монгола, вернулся к хранилищу и достал оттуда истерзанный и изувеченный балахон странника. «Редкий балахон странника аскета. Блокирует 16 урона. Легко стирается. Настраиваемые размеры. Имеет внутренние карманы для мелочей. Срединная металлическая защитная подкладка может быть модернизирована более легкими или тяжелыми элементами брони. Кожаная гибкая подкладка на месте сочленений. Влагозащитная. Шелковая подкладка. Ранг – редкий. Прочность – 21 из 200». «Ну что же?» Испытания показали, что внешняя броня и внутренняя системная одежда комбинируются. А значит, пора привести мою прелесть в порядок. К разложенному на земле балахону приблизилась рука, держащая камень совершенствования. В идеале его лучше применять на очень редких или уникальных вещах. Но иногда практичность превыше всего. А мне нужен балахон. Мне нужно универсальное одеяние, способное значительно повысить защиту 80% тела. Да и в целом балахон оказался удобный. Классный. Даже с таким слабеньким рангом. «Вы уверены, что хотите?» «Давай уже, уверен». «Поздравляем. Балахон странника аскета был лучшим камнем совершенствования. Балахон безымянного странника. Универсальный настраиваемый по размерам балахон, прошедший десятки битв и окропленный кровью сотен самых различных сущностей, впитал в себя саму суть странствий в новом мире. Нужно всегда быть готовым к сражению, и владелец этого балахона всегда готов. Блокирует 22 урона. Надетый балахон распространяет на носителя эффект метеозащиты. На 30% снижает получаемый урон от метеоэффектов холода, жары, ветра, молнии. Помогает контролировать температурный баланс, согревая в холод и охлаждая в жару. Ранг уникальный. Прочность 89 из 500. Да, камушек явно не пропал даром. Мало того, что проскочил целую ступень, хотя балахон и до этого по характеристикам приближался к очень редким вещам, так еще и подарил свойства, за которые понимающие люди будут готовы легендарку отдать. И даже не одну. Это же не уникальный навык с первого раза накладывать на вилку скользкую макароху. Это защита. Полезная как в бою, так и в быту. А с учетом дополнительной брони поверх основного комплекта легендарных доспехов — майка, рубашка, кольчуга, кираса, балахон. Итого на груди 93 единицы защиты. Офигеть не встать. Я сам всего пару раз урон больше этого выбивал. Да и тот при критических ударах. Короче, теперь я стал чуточку спокойнее и увереннее за предстоящие испытания. Отпихнув жабу в сторону, взял из хранилища следующий артефакт, расходуемый. Сосуд с каплями из источника силы кузницы Гефеста. Позволяет ремонтировать вещи легендарного ранга и ниже до предела без понижения уровня прочности. Количество применений — 5 из 5. Увы, ремонтника у меня нет. А балахон нужно привести в порядок. Раньше, когда ранг увеличивался до легендарного, прочность восстанавливалась. А в этот раз почему-то нет. Сложная механика у системы. Или багованная. С ошибками, то бишь. Количество применений. 4 из 5. Прочность. 500 из 500. Ну вот. Другое дело. Так, что там с колесницей? Колесница Хтониос Архонтос. Ведомая его рукой, она меняла судьбы встреченных существ. Одни ждали ее появления как манны небесной, другие боялись больше Немезиды. Даже Гермес почтительно поклонился при встрече и даровал частичку своей силы. Хтониос Архонтос. Блокирует 150 урона. Увеличивает авторитет среди гуманоидных рас на +3. Увеличивает авторитет среди высших сущностей +1. Активируемая способность. Путь Гермеса. Путь Гермеса раз в сутки позволяет активировать способность, на 50% увеличивающую силу, ловкость и выносливость запряженных в колесницу животных, а также уменьшающую на 20% вес колесницы и на 20% увеличивающую износостойкость. Ранг уникальный. Прочность 689 из 700. Да, для путешествий в средневековье или древнем мире самое то. Еще и встроенный форсаж есть. Четко. А теперь ожидать и тренироваться. Мой интеллект подрос, хоть и незначительно, если сравнивать с другими характеристиками. Надеюсь, все это позитивно скажется на способностях к обучению. Впрочем, прежде чем изучать фолианты с магическими техниками, нужно надеть венок. Оливковая ветвь — олимпионик. Заслуженная однажды, она всю жизнь будет верным символом почета и уважения к ее обладателю. Репутация среди релокантов Земли — +2. Все характеристики — +5%. Способность. Чемпионам не отказывают. Каждые 2 часа можно обратиться к представителю своего вида с просьбой. Чем выше разница в вашей репутации среди релокантов Земли, тем выше шанс на согласие и маниакальное стремление исполнить просьбу чемпиона. Чем сложнее и опаснее просьба, тем выше шанс отказа. Ранг уникальный. Прочность 554 из 555. Да, это действительно опасный артефакт. С ментальным воздействием. Арин, конечно, красавица. Я сейчас не про внешние данные. Сумела сходу определить всю степень серьезности и возможности обладания подобным артефактом. Увидел на улице закованного в легендарный артефакт воина. Подошел к нему, активировал способность, и все. Если репутация у тебя больше, то выдурить как минимум один артефакт проще простого. Но если не сработало, можно и по щам получить. В общем, очень неоднозначный предмет. Но вполне вероятно, что именно он помог императору достичь своего нынешнего положения. Ибо другого объяснения тому факту, что он настолько быстро сумел собрать под свои знамена столько бойцов, у меня нет. Собственно, это не то чтобы совсем невозможно. Речь идет именно о времени. Это действительно большое достижение с его стороны. И думаю, венок тут основательно пригодился. В любом случае, этот артефакт для выступлений и переговоров. Например, для приемов, когда ты, восседая на троне, принимаешь делегацию и начинаешь проворачивать свои грязные политические делишки. Ладно, буду держать его под рукой. На случай тех самых важных переговоров. Как в школьные годы разные картинки на телефоне держал для этой цели, так теперь и венок буду держать. «Гроха не будет! 12 часов к нему бегом, но он движется не в нашу сторону!» В лагерь влетела Арин, расталкивая собравшуюся у входа группу мужчин, что, почесывая свои бороды до щетины, переминались с ноги на ногу. «Любезные, вам чего?» «Арин, заходи, как раз хочу к добыче перейти». «Да мы это самое... А какие условия перехода?» «Первый и самый главный — не быть мудаками. Вы мудаки?» «Нет!» Почти хором ответили толпящиеся. «Ну вот отлично. Через 40 минут прибудет мой заместитель и специалист по найму. Будьте неподалеку от входа. Вас пригласят. Кстати, да, зайдите-ка, 4 человека». Махнул я рукой и сразу же продемонстрировал им несколько лавочек, которые оперативно демонтировал через меню лагеря и поместил рядом с кухонной зоной. «Что сделать нужно?» — с порога спросил первый вошедший. «Хитрый взгляд у него, нехороший». По крайней мере, кажется таким. Ладно, разберемся. Контракт всех уравняет, а в случае чего — остепенит. Возьмите эти 5 лавок и поставьте у чистокола. В комфорте подождите начала приема. «А, хорошо, спасибо!» Поблагодарили мужики и ретировались с полезным предметом экстерьера. Стоило проводить их взглядом, как я обернулся и столкнулся с Арин. Та чуть не упала, но ей хватило ловкости устоять на ногах. А мне — реакции, чтобы схватить ее за руку. «Ты чего там подкрадываешься?» — нахмурился я, недоумевая. «Голова внезапно закружилась». «А у тебя отравление прошло?» «Не до конца. Статус все еще показывает легкое отравление, но урона нет. Только тошнота, слабость и приступы головокружения». «Почему молчала?» — спросил я, тут же понимая, что помочь особо и нечем. «Да пройдет», — отвела она взгляд. «Иди в палатку. Пей больше. Отдыхай». «Но как же... А шкатулочки?» «Будут тебе шкатулочки. И сундук. Принесу, откроем, выберем ништяки. Раз никуда не идем, укрепляемся здесь. Портал открою, работу выдам, сяду за тренировки и подготовку. За неполные сутки нужно привести себя в оптимальную форму. Мы ведь не знаем формат арены, правильно?» «Ага. А есть какая-нибудь книжка почитать?» «Книжки-то есть, но все системные. Хотя были где-то гномьи журналы. Хочешь, полистай? Может, язык их тебе откроется? Или вот, глянь эту книгу. Там про тварей самых разных, злых духов и прочих. Только тест не сдавай. Это мой профиль. А тебе хотя бы поверхностные знания не помешают». Передал ей несколько экземпляров из своих запасов, находящихся под рукой. Сам же отправился к хранилищу, по пути надевая свой уникальный балахон, а после стремительно возвращаясь с первыми ништяками от Гранд-Гроха к обворожительной мечнице. Та даже повеселела. «Ура! Мы начинаем распаковку!» Радостно захлопала в ладоши Арин, намереваясь выползти из спальника. Но я посадил ее обратно попой в мешок и поводил из стороны в сторону пальцем. «Знаешь, чем награды за этого гроха отличаются от предыдущих?» «Чем?» — захлопала глазами она. «Тем, что у тебя появилось право на две шкатулки. Студию!» К уже показанной первой легендарной шкатулке присоединилась еще одна, выглянувшая из-за спины. Тут же вспомнились маринованные огурчики, которые частенько дарили Леониду Аркадьевичу. Против воли побежала слюна и заурчал желудок. «Две шкатулки? А сундук — это черный ящик! Сколько золота мне предложишь, чтобы его не открывать? Кстати, а какой суперприз?» «Автоколесница!» Рассмеялся я, предлагая Арен выбрать-таки первую шкатулку для начала нашей увлекательной игры.